Тропа покинула песчаный берег. Она вилась теперь среди кустов и пахучих декоративных растений. Димфиана, гелиотропа, черной айвы, олеандра и клумб, где колыхались длинные стебли звездоцвета и тенистые вервереки, а также росли яркие, как цветы, мухоморы. Песчаная полоса берега превратилась в ленту, исчезающую в темно-бордовой дымке заката, а мыс Бебенштал исчез из виду. Тропа перестала подниматься, пересекла густую рощу лавровых деревьев и вышла на заросшую травой овальную площадку, бывший плац для парадов или учений. Вдоль его левой границы шла высокая каменная стена, разделенная надвое большим церемониальным портиком, который поддерживал древнюю геральдическую эмблему. Ворота были широко открыты, и за ними виднелась вымощенная мрамором аллея в милю длиной, ведущая ко дворцу, богато декорированному многоярусному сооружению с зеленой бронзовой крышей. Фасад его опоясывала терраса. Аллея и терраса соединялись между собою пролетом широких ступеней. Солнце уже исчезло, с неба опускался мрак. Не имея в перспективе лучшего убежища, Кугель направился ко дворцу. Аллея некогда отличалась монументальной элегантностью, но теперь пребывала в безобразном состоянии, которое сумерки наделяли меланхолической красотой. Справа и слева простирались тщательно спланированные сады, ныне неухоженные и заросшие. Аллею обрамляли два ряда мраморных урн, украшенных гирляндами из сердолика и нефрита. По центру проходила линия постаментов, чуть превышавших рост человека. Каждый из них нес бюст, опознать который можно было по надписи, сделанной рунами. Эти руны напоминали те, что были у него на амулете. Постаменты стояли на расстоянии 5 шагов один от другого, на протяжении всей мили до самой террасы. Резьбу на первых из них стерли ветер и дождь, так что лица едва были различимы. По мере того, как Кугель продвигался вперед, детали становились все более отчетливыми. Постамент за постаментом, бюст за бюстом, каждое лицо строго поглядывало на Кугеля. Последний в ряду бюст, смутно различимый в угасающем свете, изображал молодую женщину. Кугель застыл на месте. Это была девушка из шагающей лодки, встреченная им в северных землях. Дерве Корем из дома Домбер, правительница Силя. Одолеваемый мрачными предчувствиями, Кугель приостановился, чтобы оглядеть массивный портал. Он расстался с Дерве Корем не по-дружески. Честно говоря, пожалуй, она затаила на него обиду. С другой стороны, при первой встрече она пригласила его в свой дворец, используя недвусмысленно теплые выражения. Возможно, ее обида улеглась, а теплота осталась. Кугель, вспомнив о ее замечательной красоте, нашел перспективу второй встречи весьма привлекательной. Но что, если она все еще обижена? Амулет должен произвести на нее впечатление, если только она не станет настаивать, чтобы Кугель продемонстрировал его применение. Если бы только он знал, как прочитать руны, все было бы проще некуда. Но поскольку эти сведения Слей скрывал, приходилось искать их самостоятельно. Кугель стоял перед чередой невысоких ступеней, ведущих наверх, к террасе. Мраморные плиты давно растрескались. Балюстрада вдоль террасы покрылась пятнами мха и лишайника, упадок, которому сумерки придавали скорбное величие. Дворец, видимый вдали, казалось, был в лучшем состоянии. Над террасой поднималась высокая аркада с тонкими ребристыми колоннами и искусно вырезанным антаблементом, рисунок которого не различался в темноте. За аркадой были высокие стрельчатые окна, в них виднелся тусклый свет. Кугель поднялся по ступеням, терзаемый сомнениями. Что если Дерве Корем посмеется над его претензиями, бросит вызов, призовет показать разрушительную силу? Что тогда? Стонов и выкриков, издаваемых амулетом, явно недостаточно. Кугель медленными шагами пересек террасу. Его оптимизм таял по мере движения вперед, и он остановился под аркадой. Возможно, в конце концов, разумнее поискать приюта где-нибудь в другом месте. Однако, оглянувшись через плечо, он заметил, как ему показалось, высокую неподвижную фигуру, стоящую среди постаментов. Кугель отогнал невеселые мысли и быстро подошел к высокой двери. Если представиться убогим странником, то, может быть, удастся избежать внимания Дерве Корем. На ступенях послышался осторожный шорох. Кугель настойчиво постучал в дверь дверным молотком. Звук гулко раскатился внутри дворца. Прошла минута, и Кугелю показалось, будто снова слышны за спиной какие-то шорохи. Он постучал еще раз. Звук эхом отдался внутри. В двери открылось маленькое окошечко, и чей-то глаз внимательно осмотрел Кугеля. Потом он пропал, но появился Рот. «Кто ты?» – заговорил Рот. «Что тебе нужно?» «Я путник. Ищу укрытие на ночь. Меня преследует жуткое создание». Глаз появился снова, внимательно поглядел на террасу, потом снова перевел взгляд на Кугеля. «Каковы твои достоинства? Где твои бумаги?» «У меня их нет», — сказал Кугель. Он глянул через плечо. «Я предпочел бы обсудить все внутри, поскольку враг ступенька за ступенькой поднимается на террасу». Окошечко захлопнулось, и Кугель остался смотреть на гладкую дверь. Он лихорадочно застучал молоточком, вглядываясь назад в темноту. Со скрипом и скрежетом огромная дверь отворилась. Невысокий коренастый человечек в попорной ливрее жестами заторопил его. «Заходи быстрее!» Кугель шустро проскочил в дверь, которую лакей немедленно притянул на место и закрыл на три железных крюка. В ту минуту, когда он это делал, послышался треск, и на дверь снаружи нажали. Лакей резко ударил по ней кулаком. «Я снова натянул нос чудовищу!» — удовлетворенно подмигнул он. «Если бы я чуть-чуть промедлил, оно бы тебя схватило, к твоему, как и моему горю. Мое любимое развлечение — лишать чудовища удовольствия». «Неужели?» — сказал Кугель, тяжело дыша. «А что это за существо?» «Неизвестно. Оно появилось здесь недавно и прячется по ночам между статуями. Отличается кровожадным характером и неестественной похотью. У некоторых моих приятелей были причины для жалоб. По правде говоря, они все умерли в результате его мерзких действий. Так что теперь, чтобы развлечься, я дразню чудовище». Лакей отступил назад и внимательно оглядел Кугеля. «А ты кто такой? Твои манеры, посадка головы, бегающие из стороны в сторону глаза выдает в тебе безрассудство и непредсказуемость. Надеюсь, ты будешь держать эти качества в узде, если они тебе присущи». «В настоящий момент», — успокоил его Кугель, — «мои желания просты. Крыша над головой, постель, немного еды на ужин. Если я получу это, то ты обнаружишь, что я олицетворение благодушия. Я даже помогу тебе в твоем развлечении. Вместе мы изобретем что-нибудь, чтобы доконать этого вурдалака». Лакей поклонился. «Твои желания могут быть исполнены. Поскольку ты пришел издалека, наша правительница пожелает поговорить с тобой и, может быть, даже проявит великодушие куда более щедрое, чем твои скромные требования». Кугель торопливо открестился от подобных амбиций. «Я низкого происхождения. Мои одежды испачканы грязью. От меня воняет. Мои речи банальны и скучны. Лучше не беспокоить правительницу Силя». «Мы исправим все, что в наших силах», — хитро улыбнулся лакей. «Будь добр, следуй за мной». Он повел Кугеля по коридорам, освещенным факелами, пока они не вошли в какие-то покои. «Здесь ты можешь помыться. Я почищу твою одежду и найду свежее белье». Кугель неохотно снял с себя одежду. Он выкупался, подрезал мягкие густые спутанные волосы, сбрил бороду, натер тело пахучим маслом. Лакей принес чистую одежду, и Кугель, приятно освеженный, оделся. Натягивая куртку, он случайно коснулся амулета у себя на запястье и нажал на один из карбункулов. Глубоко под полом раздался стон, полный глубочайшей муки. Лакей подпрыгнул от ужаса, его взгляд упал на амулет. Он уставился на Когеля с разинутым от изумления ртом, потом сделался подобострастным. «Мой дорогой сэр, если бы я знал, кто ты такой, то проводил бы тебя в почетные апартаменты и принес бы тебе прекраснейшие одежды». «Я не жалуюсь», — сказал Когель. «Хотя, честно говоря, белье было не совсем свежим». Он шутливо подчеркнул свои слова, постучав по карбункулу на запястье, и от ответного стона колени слуги застучали друг от дружку. «Умоляю, пойми меня правильно», — с дрожью в голосе проговорил тот. «Не будем об этом», — махнул рукой Кудель. «Вообще-то я собирался посетить дворец, так сказать, инкогнито, чтобы посмотреть, как здесь ведутся дела». «Разумно», — согласился слуга. «Без сомнения, ты пожелаешь уволить гофмейстера Сармана и младшего повара Бильбара, когда их прегрешения выйдут на свет. Что же касается меня, то когда твоя милость вернет силю его былое величие, возможно, найдется какая-нибудь скромная синекура и для Йодо, самого верного из твоих слуг». Когель милостиво повел рукой. «Если подобное событие произойдет, а именно таково мое заветное желание, о тебе не забудут. А пока я умираю от голода, ты можешь принести мне сюда подобающий ужин и разнообразные отборнейшие вина». Йода почтительно поклонился. «Как пожелает твоя милость». Он вышел из комнаты. Когель развалился на самом удобном ложе из тех, что стояли в комнате, и принялся изучать амулет, так быстро пробудивший верность Йоду. Руны, как и прежде, были абсолютно непонятными. Карбункулы производили только стоны, хоть и довольно занятные, однако малопригодные на практике. Когель испробовал все призывы, принуждения, требования и приказания, которые входили в его поверхностные знания о колдовстве. Но все безуспешно. Йода вернулся в покои, однако без заказанного Кугелем ужина. «Твоя милость», — заявил он, — «я имею честь передать тебе приглашение Дерве Корем, прежней властительнице Силя, присоединиться к ней за першественным столом». «Как это возможно?» — спросил Кугель. «Она ничего не знала о моем присутствии. Помнится, я дал тебе специальные распоряжения на сей счет». Йода снова изогнулся в поклоне. «Естественно, я повиновался твоей милости. Похищение Дерве Корем превосходит мое понимание. Она каким-то образом узнала о твоем присутствии и поэтому передала приглашение, которое ты только что слышал». «Хорошо», — мрачно сказал Кугель. «Будь так добр, показывай дорогу». «Ты упомянул ей о моем амулете?» «Дерве Корем знает все», — двусмысленно ответил Йода. «Сюда, пожалуйста, твоя милость». Он повел Кугеля по старинным коридорам и, наконец, пропустил через высокую узкую арку в большой зал. По обеим сторонам выстроились вооруженные рыцари в медных доспехах и шлемах из кости и гагата. Насчитывалось их 40, но только 6 рыцарей были настоящими, остальные – доспехи на подпорках. Атланты с неестественно вытянутыми телами и гротескно искаженными лицами поддерживали прокопченные потолочные балки. Пол покрывал пышный ковер с зелеными концентрическими кругами на черном фоне. Дерве Корем сидела во главе круглого стола. Она выглядела девочкой, печальной, задумчивой девочкой, необыкновенно изящной и красивой. Кугель с уверенным видом приблизился и коротко поклонился. Дерве Корем с мрачным смирением осмотрела его, задержав взгляд на амулете, потом глубоко втянула в себя воздух. «С кем имею честь?» – прошептала девушка. «Мое имя не имеет значения», – заявил Кугель. «Ты можешь назвать меня Высочайшим». Дерве Корем небрежно пожала плечами. «Как хочешь. Мне кажется, я вспоминаю твое лицо. Ты похож на бродягу, которого я недавно приказала выпороть». «Я и есть тот бродяга», — усмехнулся Кугель. «Не могу сказать, что твое поведение не оставило осадка обиды. и теперь я пришел сюда, чтобы потребовать объяснений». Кугель нажал на карбункул, вызвав столь безутешный и печальный стон, что на столе задребежал хрусталь. Дерви Корем моргнула, ее рот обмяк. «Похоже, я поступила необдуманно. Я не смогла разглядеть твою возвышенную сущность и посчитала тебя просто невежей и бездельником».